в резерве артиллеристов фронта. В составе резерва были офицеры от лейтенанта, командира взвода, до майора, командира дивизиона. Попали мы в артбатарею, которой командовал наш сокурсник, капитан Желтов. Он показал себя начальником над нами. Как только мы доложили о своем прибытии, он назначил нас в наряд дневальными по батарее, а потом поручил нам вести занятия с младшими офицерами. Салмин вел занятия по топографии, а я по артиллерии. Занимались мы ежедневно, кроме воскресений, по 4 часа в день. После дней 5 в первой деревне дали команду на смену места расположения резерва в деревню Михновку. Вот в Михновке мы жили долго. Там случилась беда. Утонул офицер, наш из резерва. За деревней на низменном лугу были 2 глубоких бочага. В них никто никогда не купался. И вот утром на берегу бочага обнаружили верхнее белье и женскую гимнастерку и юбку. Значит, утонули 2. Один из наших офицеров нырнул, но тут же выскочил. Очень холодна была вода, и глубина велика. На полях вокруг деревни были большие участки с пшеницей. Ее не сеяли, она сама осыпалась осенью и давала всходы. Теперь колхозники убирали ее, а мы помогали им косить и укладывать на телеги. Поля давно не видели охотников, и на них спокойно разгуливали дрофы, осторожные большие птицы, близко подпуская человека. На новом месте Салмин опять начал преподавать топографию и допустил промашку. Потерял топографическую карту этой местности, а карта считалась секретной. Уполномоченный СМЕРШа грозил отдать Салмина под суд, и мой друг стал печален, хотя я его и успокаивал, что суда не будет. В худшем случае отделается строгим взысканием. К счастью, командир нашего резерва сумел это дело уладить. Скоро дали команду на переезд в Цебриково. Вещи отвезли на машине, а сами добирались пешком. Здесь стоял женский полк штурмовой авиации, и летчицы-девушки танцевали с нашими лейтенантами и капитанами. Среди резервистов был веселый, очень остроумный лейтенант-грузин. Он во время обеда рассказывал каждый день все новые и новые анекдоты, грузинские загадки. Загадывая загадку, он объявлял: «Кто отгадает, тот съест мою порцию обеда, а проигравший отдаст свою». Желающих отгадывать его замысловатые загадки не было, и он сам открывал ее секрет. «Сверху пух, а внизу смерть врагам народа». «Ответ – воробей на здании НКВД». И от этих загадок во время обеда многие так хохотали, что не могли кушать, а наш весельчак говорил: «Ты смейся, а я выручу тебя от порции, чтобы не подавился». Так за каждым обедом стоял сплошной хохот. Многие роптали, поесть спокойно нельзя. Мы с Федором стали ходить на обед, когда наш весельчак уже уходил из столовой. А наши занятия шли своим чередом. Стояли жаркие дни, и мы выбирали место для занятий под деревьями, оборудовали его, делая сиденья из земли, как театры в Древнем Риме. Выроишь ровик для ног, и получилась скамейка, а за ней другая. У нас имелась бусоль, мы делали маленькие арт-полигоны и стреляли, чтобы не забывать свое арт-дело. Занятия велись с утра, а после обеда было свободное время. Электрического освещения не было, и с темнотой мы ложились спать. В начале августа через Цебриково днем двигался поток транспорта, особенно гужевого, а ночью он возвращался обратно. Это по приказу командующего фронтом генерала Толбухина делалось специально, чтобы ввести в заблуждение немецкое командование. Пока мы стояли в Цебрикове, многим нашим офицерам из резерва предлагали идти на должности формировавшуюся армию войска польского. Она формировалась на фронте, которым командовал Рокоссовский. Такое предложение сделали и нашей четверке, но никто не согласился. В районе Цебрикова мы жили долго, и только после успешной Яско-Кишиневской операции в середине августа нас переместили дальше на запад, в местечко Болград, на самой границе с Молдавской ССР. Это было 200 километров от Цебрикова, а по дорогам и того больше. Транспорта для нас выделить не могли, и лишь подвезли наши вещи до ближайшей железнодорожной станции на перегоне раздельная Одесса. Здесь мы сели на платформу поезда, идущего в Тирасполь. Поезд приблизился к подъему под Кучурганом и никак не мог въехать. Доберется до середины подъема и снова пятится назад. Только отцепив половину вагонов, наш паровозик взобрался на подъем, а потом вернулся за второй частью состава. Не доехав до Тирасполя, состав ночью остановился, и мы сошли с платформы. В полной темноте мы двинулись в направлении переправы через Днестр. Шли долго, и на южной окраине города, среди маленьких разбросанных домиков, в густой траве запущенного огорода, легли спать. Ночь была тихая, теплая, и в тишине мы проспали до рассвета. Утром мы обнаружили около себя, метрах в 10, бензовоз и около него часового. Когда мы вчетвером встали с земли, то часовой перепугался и закричал на нас: «А ну отсюда, здесь нельзя находиться посторонним!» Мы ответили, что тут мы с вечера, спали всю ночь, и нас никто не заметил. Вот доложим его командиру о такой плохой службе. Наш ретивый охранник притих, и мы ушли. К югу за Тирасполем была переправа через Днестр, но до нее далеко. Идти жарко, душно, тащить свои вещи и шинели тяжело. У переезда через железную дорогу мы решили ждать попутную машину и долго ждали, сидя у будки путевого обходчика. Нам попалась полуторка, мы сели и поехали, но до переправы нас машина не довезла, ее путь уходил в сторону от нашего направления. И после очередного ожидания мы сели на появившуюся подводу с повозочным. На фронте все виды транспорта обязывались подвозить попутных военных. Когда подъезжали к переправе, то за Днестром на горе увидели бендеры. Здесь наши войска вели наступление на город. Вся гора была изрыта воронками от снарядов. На переправе регулировщик посадил нас на машину, идущую к фронту. В машине нас набралось не менее десятка, и мы ехали на юго-запад по местам недавних боев. Проехали Кицканы, потом Каушаны, со следами танковых боев. Разрушенные стены домов, следы гусениц около них. А вот поврежденную технику уже убрали. Молдаване у дороги продавали проезжающим сливу, виноград, яблоки, а солдатам давали так. В середине дня мы повернули к югу в направлении к Тарутину и попали в небольшой лесок. Всюду здесь были следы разгромленной нашей авиации, тыловой части немцев. Валялись бумаги, бинты, банки, бутылки, тряпье, рваное обмундирование, искореженные повозки, машины. И вдруг с боковой дороги навстречу нам вышли немцы с автоматами на шее и поднятыми руками, небритые, грязные, усталые и, видно, голодные. Мы потянулись к своим пистолетам, ожидая коварства, а немцы еще выше поднимают руки и кричат: «Рюс, на плен, Гитлер капут!» Мы поняли, что они хотят сдаться в плен и не знают, куда идти. Кто-то из нас махнул рукой в тыл, и немцы повернулись, сказали «гуд» и зашагали в ногу всей группой. А было их не менее 20. Вот когда наши воины научили немца понимать исход войны, после Сталинграда, Курска и других котлов, устроенных Красной Армией. Долго еще ехали мы на попутной машине и попали в целую вереницу транспорта, машин, вездеходов, повозок. Шофер не раз останавливался, сорвет веточку винограда и опять за руль. Он сказал, что более 2 суток не ел горячей пищи и не спал. Питался сухим хлебом, сидя за рулем. В сумерках мы проехали Тарутино. Наша попутная машина дальше не шла. В Тарутине нас пригласили на трофейный вездеход на гусеничном ходу, вместимостью человек на 10. Вел его офицер, который добыл его, привел в рабочее состояние и теперь перегонял в свою часть. На дорогах стояли заставы-посты, которые проверяли документацию транспорта, особенно трофейного. И транспорт без документов отбирали. Вот нас водитель пригласил, чтобы мы помогли ему в случае задержки сохранить вездеход. Вел он свой вездеход ловко, обгоняя другие виды транспорта, объезжая возникающие пробки на дороге. Уже в полной темноте, когда движение поубавилось, наш водитель совершенно неожиданно оказался лицом к лицу с постом ВАТ военно-автомобильной дороги. Регулировщица стала требовать документы. Один из сопровождающих офицеров сошел с вездехода, делая вид, что достает документы, а водитель, осветив дорогу фарами, рванул в сторону и укатил. Мы отъехали еще немного, и водитель оказался в тылах своей части. Здесь мы сошли с вездехода и стали искать место для ночлега. Было очень тепло и сухо, земля хорошо прогрета солнцем, и можно было спать в любом месте, не боясь простудиться. Мы отошли подальше от дорожного шума, вошли в кукурузу, прошли эту полоску и оказались на бахче среди арбузов. Но нам было не до арбузов после такого длинного переезда на жаре и в пыли. Мы улеглись в кукурузнике между рядами стеблей, но только стали засыпать, как в небе появился наш У-2, кукурузник, как его называли в войну. Самолетик покрутился над бахчой и решил сесть. Летчик выключил мотор, а мы кричим: «Тут бахча, не садись, разобьешься!» Летчик в ответ: «Вот бахчу мне и надо, поищите место, где нет арбузов, я и сяду!» Всей четверкой мы нашли место. Ночь была лунная, и летчик посадил свой самолет на бахчу. «А теперь, — сказал он, — помогите мне нагрузить арбузов!» Мы наложили их ему за спину, на сиденье вровень с краями борта, и он взвился в небо. Мы же снова улеглись и проспали до рассвета, потом поднялись и идем к дороге, чтобы сесть опять на попутную машину. На окраине поля мы сели перекусить своим сухим пайком, хлебом и тушенкой, когда к нам подошел молдаванин с холщовой сумкой на боку и взволнованно сказал, что минут 10 назад у него в кукурузнике два немца отобрали хлеб и брынзу и ушли к лесу, что виднелся на горизонте. Очевидно, одиночные немцы-бродяги искали, где находится место сбора пленных. Вечером мы добрались до места назначения и сделали это значительно раньше срока. Это был Болград, большое село, преимущественно заселенное болгарами и украинцами. Были здесь и молдаване, и гагаузы, и русские. Здесь все хорошо понимали по-русски, особенно пожилые люди. Мы с Салминым поселились в доме болгарина около церкви на краю села, разбросанного по холмистой местности. Нам отвели маленькую, светлую комнатку с низкой печкой-лежанкой, дали по маленькому коврику, сплетенному из камыша, и все. Питались мы в столовой, и хозяев ничем не утруждали. Хозяин ходил на свой виноградник, приносил корзину винограда и нас угощал понемногу. Занятий с офицерами здесь не проводили, были лишь общие собрания с объявлением распределения офицеров по резервам армий фронта. Чувствовалось приближение и нашего нового назначения. Командир нашего резерва сказал, что скоро нас назначат на должности. Стало известно, что кто-то из наших выпускников написал Сталину о том, что нам, бывшим политработникам, не желают доверять командную работу и держат в резерве по несколько месяцев. Тогда последовало строгое распоряжение из Москвы о немедленном нашем назначении. Это нам сказал командир резерва перед отправкой. Скоро нас отправили в Измаил. До него от Болграда было 80 километров. Но попутного транспорта здесь не было, а перевести нас требовалось теперь быстро. И командование резерва приняло решение мобилизовать транспорт жителей для нашего переезда. Это не вызвало никаких затруднений. И скоро мы со своей четверкой на паре лошадей выехали в Измаил. Было очень жарко и душно. По пути попадались бахчи, и наш повозочный отправлялся за арбузами, выбирая наиболее спелые. На ходу мы ели арбузы, а корками мыли себе руки. К полудню второго дня пути наш переезд закончился. Мы поблагодарили нашего повозочного, а он повернул своих коней обратно. Здесь наша четверка распалась, и мы с Федором остались вдвоем. Мы надумали посмотреть остатки грозной турецкой крепости, что была взята штурмом суворовскими войсками, и посвятили этому целый выходной день. Но смотреть оказалось нечего. От находившейся на Дунае выше Измаила крепости уже ничего не осталось. На месте бывших могучих стен росла трава, а в центре стояла маленькая часовенка в память о погибших русских войнах. Мы выкупались в мутной воде Дуная и ушли. Было начало сентября, а дни стояли жаркие. Побывали мы и в порту на Дунае. Здесь выгружалось много трофейного имущества и продуктов, включая какао-бобы. Тут же стояла яхта румынского короля, Кароля. В порту работало много пленных немцев. Работой по выгрузке из барж руководил старшина-моряк. Немцы слушались его и четко выполняли все распоряжения. Моряк был с палкой в руке, отсчитает 50 солдат, стукнет последнего по счету палкой по спине, скажет «Алле!» Все, и немцы послушно шагают в указанную сторону на работу. Наши войска подходили уже к Бухаресту, а в конце сентября была освобождена Болгария. В первых числах сентября профашистское правительство в Болгарии было свергнуто болгарским народом, и 8 сентября советские войска маршала Толбухина вступили на землю Болгарии. 12 сентября из войны вышла Румыния, и 15 сентября войска 3-го Украинского фронта, согласия болгарского правительства, вступили в Софию. Штаб фронта Толбухин перевел в древнюю столицу Болгарии, Великое Тырново. Теперь наш резерв из Измаила перемещался в Болгарию. Всех нас распределили по резервам армий. Салмин направился в одну из армий фронта, Бырков в другую, а меня оставили в распоряжение отдела кадров, артиллерии фронта. Нам надлежало переехать сначала в Румынию, а оттуда разъезжаться по местам назначений. Из Измаила мы выехали втроем, Салмин, Бырка и я. Выехали рано утром попутными машинами и по понтонному мосту переехали на правый берег Дуная, где низиной, по пыльной дороге, среди бесконечного потока машин, повозок, колонн людей, поехали к Тулче. Мы с Салминым ехали на Виллисе и сильно пропылились. Сошли в Тулче, расположенной на берегу другого рукава Дуная, и ушли на вокзал к поезду в Бухарест. Теперь наши пути разошлись. Бырка и Салмин уезжали из Бухареста в штабы армии, а мне надо было ехать в Болгарию. Настроение было невеселое. Это был последний совместный наш переезд. Мы не могли даже дать друг другу адресов, не знали, куда попадем, и расставались с малой надеждой встретиться. Хорошо, что судьба свела нас потом.